Упражнение «Ожерелье на голове». Разместите на 10 минут ожерелье из бусин цитрина на голове, на уровне верхнего энергетического центра, в том месте, где обычно у младенцев бывает родничок. Желтые лучи цитрина помогут устранить энергетические блокировки в позвоночнике, восстановят движение спинномозговой жидкости. Соответственно, улучшится состояние внутренних органов.